Как у вас обстоят дела? Вы считаете, что предназначены для великих дел? Ваше нынешнее положение вас не устраивает? Вы полагаете, что можете зарабатывать больше и что богатство – это лишь вопрос времени? Пожалуйста, отложите ваш оптимизм на некоторое время в сторонку. Как развивалась ваша финансовая ситуация на протяжении последних 7 лет? Напишите, насколько увеличилось или уменьшилось ваше состояние за последние 7 лет. Эта цифра оказывает отрезвляющее действие и бьет прямо в точку. Если вы будете действовать точно так же, как сейчас, то через 7 лет увидите примерно ту же самую цифру. А в последующие годы эта тенденция будет только обостряться. Если вы хотите получить другие результаты, то для этого необходимо что-то предпринять. Вы должны найти для себя новый путь, а началом этого пути станут ваши мысли. Ваши мысли приведут вас туда, где вы находитесь сегодня. Если вы не измените свои мысли, то никогда не придете туда, куда мечтаете попасть. Что вы в действительности думаете о деньгах? Вы все время ведете внутренний диалог с самим собой. Если вы в глубине души уверены, что деньги – это зло, то у вас нет никаких шансов достичь благосостояния. Итак, что вы думаете на самом деле? Этот вопрос мы обсудим в 5 главе. Вы разберетесь со своими самыми сокровенными мыслями и чувствами относительно денег и увидите, как можно изменить свое отношение к ним.